Сто лет спустя один из князей Долгоруких опубликовал в книге, посвященной истории своего рода, текст этой записки. Федор, рука императора, а сердце, бедное сердце, вечно останется твоим. Мария. Публикацию сопровождало примечание. Сия записка в настоящее время находится в руках автора этой книги. Согласно тексту той же книги, Долгорукий, Долгоруковы и Долгорукий Аргутинский, Санкт-Петербург, 1869 год, страница 88, адъютант вернулся с ответной запиской князя Федора. «Я спокоен и не сомневаюсь более. Спокоен, если бы меня хоть повели на эшафот. Федор». Постскриптум. Офицер спешит. Прости. Меньшиков скоро все узнал, и его адъютанта перевели следующим чином в провинцию. Однако раздражать дочь не решился, да и не в его интересах было привлекать внимание двора к амурным шалостям царской невесты. Потому шлиссельбургскому коменданту было приказано содержать молодого поднадзорного под строгим секретом, но со всей учтивостью, без озлобления с ним поступать. Отец его, князь Василий Лукич, вернувшийся из Швеции без привычной удачи, в первый вроде бы раз миссию его постиг провал. Шведский сенат заключил союзный договор с Англией, вопреки отчаянному противодействию русской партии. Так вот, отец молодого князя был принят с необыкновенной лаской в Верховном тайном совете, и провал миссии никак не отразился на его карьере и дипломатическом авторитете. Меньшиков ласково объяснил ему, что молодому человеку придется немного поскучать для совокупного интересу обеих княжеских фамилий. Василий Лукич осмелился поинтересоваться, как именно долго будет скучать его сын. До свадьбы его императорского величества. И тут же Меньшиков добавил, что все ускорить вполне в силах фамилии Долгоруких, занявших ныне, не без содействия его светлейшего, свои законные места у сердца императора и его сестры, ускорить счастливый день и одновременно освободить князя Федора. Князь Василий Лукич немедленно обещал содействие всем планам первого министра, не корысти ради, не ради недостойного своего отпрыска, нет. Единственное, чтобы высокие милости светлейшего патрона к себе и далее иметь до конца живота своего и до излияния последней капли крови своей в числе его светлости вернейших рабов пребывания получить. Меньшиков отпустил его довольный. Долгорукие явно были усмирены. Глава пятая. Крушение Голиафа. Остерман оценивает позицию. Барон Остерман утро любил всегда начинать с размышлений над текущими делами. Но сегодня в погожий июльский денек на одной из царских мыс в Петергофе предстояло ему принять решение уже не на сутки, не на неделю или месяц, но, возможно, определяющее всю его судьбу на всю будущую жизнь. Впервые мысль о сём пришла в его голову в самый день обручения Петра II. Встав из-за стола с лакомствами, царь обратился к гофюнкеру Ивану Долгорукому. «Иван, завтра едем с утра на охоту». «Ваше Величество», — вмешался Остерман на правах царского воспитателя, — Князь Меньшиков может почесть за обиду, если вы сразу после торжества обручения уедете в лес».